Надеждою этою питались до тех пор, пока она осуществилась, а между тем переживали тяжелое время. Между Россией и Пруссией беспримерный в истории тесный союз. От Фридриха II ждать добра нечего, а Петр III по привязанности своей к Фридриху давно уже враждебно относился к саксонскому дому, и вражда эта усиливалась, когда императрица Елисавета согласилась на возведение в курляндские герцоги сына Августа III, принца Карла Саксонского, тогда как Петр прочил на это место дядю своего, принца Георгия Голштинского. Великий князь обошелся очень холодно с принцем Карлом, когда тот явился при дворе Елизаветы, и, узнавши через Шувалова, что императрица сердится на эту холодность, Петр написал тетке, что он не может лучше обходиться с принцем, запятнавшим себя постыдным бегством при Цорндорфе. Разумеется, одною из первых мыслей Петра III по восшествии его на престол была мысль о свержении принца Карла с курляндского престола и о возведении на его место принца Георгия. Сделать это было легко. Курляндия была Польша в миниатюре, подвергаясь влиянию первого сильного, который считал нужным заняться ею, а сильнее всех был император русский, вследствие чего курлянцы давно привыкли смотреть на своих герцогов, как на губернаторов, назначаемых в Петербурге. Опираться при этих назначениях на волю шляхетства, на его избрание было легко, ибо постоянно существовали партии, преданные тому или другому из кандидатов. Партию легко было употребить для почина дела, а равнодушное большинство готово было признавать герцогом всякого, кого поддерживало русское войско и кто обещал чины и аренды. Петр не велел извещать о своем восшествии на престол принца Карла и тем заявил, что не признает его законным герцогом курляндским. Русский уполномоченный в Метаве Симолин, старавшийся при Елизавете об избрании в герцоги принца Карла, теперь получил приказание разделать собственное дело и поддерживать партию, противную Карлу. Симолин схватился за главную причину неудовольствия против принца Карла в протестантской Курляндии, именно что принц был католик. Курляндской депутации, приехавшей в Петербург поздравить Петра с восшествием на престол, было объявлено сожаление императора, сколь мало с фундаментальными правами герцогства Курляндского сходственно иметь им католического принца своим герцогом, умалчивая о других нарушениях их правостей. Сначала движение, направленное против принца Карла, шло во имя старого Бирона, и только в конце июня Симолин выставил принца Георгия, которому Бирон уступил свои права. Вследствие этого образовались в Курляндии три партии – принца Карла, Бирона и принца Георгия. Дела курляндские 1762 года. Бирон отрекся от Курляндии в пользу принца Георгия 16 апреля. Немецкий подлинник отречения утвержден императором через собственноручную подпись. «Апробатур Петер». Конференции советник Сальдерн сообщил акт канцлеру 21 апреля. Перемена русской политики должна была отразиться и на отношениях к Турции. Обрезков, не зная о резкой перемене политики своего двора от 19 февраля, доносил новому государю о действиях прусского посланника в Константинополе и доносил по привычке в очень нелестных выражениях. Он писал о сугубом старании посланника склонить к порту прежде весны, прибавить к дружественному и торговому трактату артикул союза. Кроме надмерных посулов посланник старался доказать сановникам порты, какой вред получит порта, если она не соединит своих интересов с интересами короля прусского, причем превозносил могущество и необыкновенные воинские способности своего короля. Но потом, увидя, что эти восхваления ни к чему не служат, и что взятие Кольберга нельзя более утаивать, переменил, по выражению Обрезкова, высокомерный язык даже до подлости, стал объявлять порте, что без действительной и скорой ее помощи его государь непременно будет стеснен множеством неприятелей, вследствие чего принужден будет предаться русскому двору, ожидающему его с отверстыми объятиями, а это не может быть порте полезно. Увидав, что порта и от этих представлений его не приходит в жалость и страх, прусский посланник стал домогаться, чтоб по меньшей мере порта сделала какое-нибудь движение, которое принудило бы петербургские и венские дворы выставить несколько военных сил на южных границах. Видя такие домогательства, порта решила попытать русского, австрийского и французского послов насчет состояния европейских дел. К Обрезкову явился секретарь Рейс Эфенди и после разных разговоров спросил, что он думает о домогательствах прусского посланника и какое, по его мнению, должно быть решение порты. Обрезков отвечал, что эти домогательства нисколько не удивительны. Прусский король, обманувшись в своих замыслах завоевать значительную часть Европы, угрожаемый совершенным разорением, ищет охотников разделить давящую его тяжесть. Как обезьяна, видя разгоревшимися брошенные ею в огонь каштаны, ищет кошкиной лапы, чтоб их вытащить. Что же касается решения порты, то его нетрудно угадать, принимая в соображение мудрость великого визиря, который не захочет лишить Турцию покоя и подвергнуть опасностям войны в угодность королю прусскому, другу порты со вчерашнего дня, тем более что религия запрещает ей вмешиваться в раздоры христианских держав. Секретарь соглашался вполне с Обрезковым, что порта никогда не заключит союза с прусским королем, но прибавил почти сквозь зубы: «Одно разве порта может сделать — предложить свои добрые услуги для примирения России с Пруссией?» «Это опять хитрости прусского посланника», — отвечал Обрезков. «Он хочет другим путем достигнуть той же цели — охлаждения между Россией и портою, ибо держава, предлагающая свои добрые услуги, обижается, когда их не принимают, а Россия не может принять добрых услуг порты, не желая оскорбить другие державы, предлагающие подобные услуги, и самое посредничество».